38. Лиза. Сашка обезоруживающе улыбается, трогая верхний ряд зубов языком, и кидает на стол передо мной черную сшитую папку. Удивленно приподнимаю брови. «Это что?» «Посмотри». Несмотря на нахальную ухмылку, его лицо будто застывает в плохо скрываемом напряжении, а серые глаза цепко следят за мной. Ждет, что скажу. И явно ему это важно. Так, ладно. Заправив прядку за ухо порывистым движением, я сажусь на соседний стул, пододвигаю к себе никак не подписанную папку, открываю и... задерживаю дыхание, поняв. Волнение нарастает с каждой секундой, пока медленно листаю плотные шелковистые листы, знакомясь с чертежами, планами и визуализацией. Черт, это... То возвращаюсь к предыдущей странице, то быстро просматриваю картинки в самом конце, где подробно описаны детали. Распахиваю разворот с общим планом, разглядываю, и у меня просто нет слов. Пальцы подрагивают, теребя приятную на ощупь бумагу. «Саш!» — шепчу, прикладывая руку к груди. «Это просто...» «Тебе нравится?» Сашка поднимается со своего стула и становится позади меня, уперев ладони в столешницу и практически касаясь подбородком моей макушки. «Так ты хочешь, кис?» Его голос чуть прерывается, выдавая внутреннее волнение, которое я сейчас с трудом могу уловить, потому что меня захлестывает мое собственное. «Ну как он так умудрился, а?» Зажимаю рот рукой и молча киваю. «Да, да, ну, конечно, мне нравится. Здесь все настолько так, как мне нравится, что я бы сама, наверное, так для себя сделать не смогла». «Мам, это что, проект новой квартиры?» Подается к нам Алиска через стол, тянет на себя папку, вырывает. «Да, дизайн-проект». Откашливаюсь, убирая слишком явную хрипотцу и провожу руками по плечам, чтобы смахнуть колкие мурашки. Алиска быстро листает. Глаза бегают, с любопытством изучая. «О, это что, моя комната? Круть! Пап, огонь!» Дочка радостно присвистывает, а я улыбаюсь, кусая губы. Сашкино теплое дыхание слишком отчетливо путается у меня в волосах, и это волнует тоже. «Ну что, согласовали? Угадал?» Почти шепчет мне в ухо. Поворачиваюсь к нему в полоборота, ловлю взгляд. «Очень близко». Замечаю, что у мужа кончики ушей покраснели. «Только 2 дня назад сделку завершили. Где ты достал дизайнера? И план квартиры?» И «я раньше заказал, не вчера. Ты же еще в феврале пересылала мне номер риэлтора. Потом я еще с отцом твоим общался по этому поводу. Так что, Лиза, если да, то завтра уже можем встретиться с прорабом. Я только что ему звонил, и мы договорились». Сашкины глаза блуждают по моему лицу, ища ответ. «Если, конечно, не будешь вносить изменений. Не будешь?» Нервно улыбаюсь и отворачиваюсь. «Дай сюда!» Забираю у Алиски папку. Смотрю еще раз, внимательно-внимательно, перелистываю плотные листы по 100 раз, подмечая малейшие детали, и понимаю, что ни одной розетки менять не хочу. И от этого осознания вдоль позвоночника прокатывается мягкая горячая волна. Тайный сигнал, который Сашка мне посылает этим подарком, очевиден. «Я знаю каждую твою трещинку, Лиза. Я все помню про тебя», — кричат мне узоры штор, орнаменты плитки и даже потолочные светильники. И есть в этом что-то невероятно интимное. Настолько, что даже немного страшно. И я невольно задумываюсь. Я бы угадать все для него смогла. Я... «Ищешь, к чему бы придраться?» Бархатно фыркает Сашка мне в макушку, возвращая в реальность. Его рука, лежащая на столе, придвигается ближе к моей. Наши пальцы почти соприкасаются. Ярче ощущаю, что Саша нависает сверху, практически взяв меня в кольцо. Чуть откину голову и упрусь затылком ему в плечо. «В спальне передвинута стена?» Кашусь на него, ловя в фокус профиль. «Да, решил сделать немного больше. Не всегда же ты там будешь одна». Поворачивает голову и смотрит на мои губы. «Какая забота о моих возможных кавалерах!» Не удерживаюсь от колкости. У Сашки на это в улыбке хищно дергается верхняя губа, но вслух не комментирует мой выпад. «И кладовка слишком большая. Зачем мне такая?» Делаю вид, что и этот намек не поняла. «Для спортивного инвентаря. Мало ли. Что там будут за кавалеры, да, Лиза? Заботиться так до последнего. Еще одного с горой спортивного инвентаря я не переживу, наверное». Бормочу тихо и подвисаю в Сашкином глубоком взгляде. Тону. «Еще замечание?» Саша наклоняется ближе, почти касаясь носом моего лица. Алиска резко встает из-за стола, унося пустую тарелку из-под хлопьев. «Я наверх», — сообщает нам громко из-за какого-то другого измерения. В гостиной раздаются ее удаляющиеся шаги. Кровь приливает к лицу, и почему-то к глазам подступает влага. «Саш, это правда классный подарок», — признаюсь. «Спасибо. Я просто в шоке, насколько все так, как я хочу. Ну, не считая громадной кладовки, конечно». Смеется и качает головой, выдыхая. «Бля, я волновался на самом деле». Сашка зажимает на секунду пальцами переносицу и снова смотрит на меня, теперь уже расслабленно и нагло улыбаясь. «Если бы ты сейчас начала возмущаться, что в этом ужасе жить не будешь, как бы я приступил к следующей части? Что говорю, ты особенная для меня. И я почему-то помню даже такую ерунду, как понравившиеся тебе у кого-то в гостях обои». «Боже, а я-то думала, где я эти огромные пионы на стене видела?» Смеюсь нервно и счастливо, прикрывая лицо ладонями. «Точно, у Кузнецовых!» «Да, но тогда я был к пионам в своей спальне не готов». Сашка тоже улыбается, обнимает меня за шею и целует в висок. «С 8 марта, Кисуль!» «Спасибо, Саш!»